Я просто работал. Ну, разумеется, он придумывал характера персонажей. Все это вымысел, ничего личного тут нет. Вы как будто в транс впали. Да, это примерно то же самое, — откликнулся Грей, посмеиваясь над своей впечатлительностью. Пожалуй, еще одна пинта пива мне не повредит. Глава 10. Сцена, возникшая в воображении Грея, когда он сидел в пабе, не давала ему покоя всю ночь. Она упорно не желала изглаживаться из памяти и в то же время никак не ложилась на бумагу. Постоянно получалось что-то не то. Однако Грей не допускал даже мысли, что он зашел в тупик. Обычно, если у него возникали подобные трудности, он преодолевал их упорным трудом. Тем не менее, на сей раз Грей серьезно увяз. Работа не продвигалась ни на йоту. Он полночи правил написанное и никак не мог подобрать нужных слов. Наверное, он охладел к работе. Да-да, потому и сцена вышла такой безжизненной. А все из-за Брианы. Сколько она будет его манежить? Эта женщина способна остудить его порывы одним единственным взглядом. И по делам ему. Нечего на нее заглядываться. Ему надо работать, думать об убийствах, а не о женских прелестях. Чертыхаясь, Грей вскочил из-за стола, подошел к окну, и взгляд его тут же упал на Бриану. Но как назло! Она стояла под окном, чистенькая, аккуратненькая, в строгом розовом платье. Волосы тщательно зачесаны кверху и собраны в пучок. Монахиня, да и только! Да, но почему она на каблуках? Грей припал к стеклу. Надо же! Скромные неприметные лодочки! А как выгодно подчеркивать стройность ее ног! Между тем Бриана села за руль своего автомобиля, пристегнула ремень, поправила зеркало заднего вида. В движениях ее, как всегда, не было ни излишней медлительности, ни суетливости. Деловито проверив, все ли на месте, Бриана повернула ключ зажигания. Мотор кашлянул и заглох. Бриана попробовала завести его еще раз. И еще! Грей покачал головой и пошел к лестнице. — Почему ты, черт возьми, не починишь свой драндулет? — заорал он, появившись на крыльце. — Ой, ты меня напугал! — вздрогнула Бриана. Она уже вылезла из машины и пыталась поднять капот. — Не знаю. Пару дней назад все было нормально. — Да какое там нормально! Эта колымага уже лет 10 дышит на ладан. Грей оттолкнул Бриану, злясь на то, что она смеет так хорошо выглядеть, когда он похож на старую калошу. — Послушай, если тебе нужно съездить в поселок, возьми мою машину, а я пока посмотрю, что делать с твоей рухлядью. Задетая его грубостью, Бриана вздернула подбородок. — Спасибо, конечно, но я собираюсь в Эннистаймон. — В Эннистаймон? Мысленно представив себе карту, Грей вынырнул из-под капота и зыркнул сердитыми глазами на Бриану. — Зачем это? — Чтобы полюбоваться на новую галерею. Через несколько недель состоится торжественное открытие. И Мэгги попросила меня приехать посмотреть, все ли в порядке. Я приготовила еду и оставила записку. Придется тебе самому сегодня разогреть обед. Я вернусь только к вечеру. Никуда ты в этой машине не поедешь. Вентиляторный ремень порвался. Бензин подтекает. Скажи спасибо, что она не пожелала заводиться. Грей выпрямился и, заметив, что Бриана надела серьги, разозлился еще больше. Почему-то вид тоненьких золотых колечек, придававших ее облику праздничность, окончательно вывел Грей из равновесия. — Нечего тебе разъезжать по округе в этом драндулете. Ну, что поделать, если у меня другого нет? Спасибо за заботу, Грейсон. Я попрошу Мерфи, может быть, он... Брось свой холодный тон! Грейс такой силой хлопнул крышкой капота, что Бриана подпрыгнула. «Это хорошо», — с удовлетворением подумал он. «Значит, в ее жилах все-таки течет кровь, а не водица». «И не тычь мне в лицо своим Мерфи!» — всерьез разошелся Грей. «Что он такого может, чего не могу я? Залезай в машину и жди меня. Я сейчас вернусь». «С какой-то стати мне садиться в твою машину?» «А с такой, что я отвезу тебя в твой дурацкий Энни Стайман!» Бриана сердито подбоченилась. «Это, конечно, очень мило с твоей стороны, но...» «Никаких «но!» «Садись в машину, кому я сказал!» Рявкнул Грей и пошел к дому. «Я сейчас вернусь, только голову намочу!» «Это я тебе сейчас устрою головоломку!» Задыхаясь от ярости, пробормотала Бриана и схватила сумочку. «Да кто его просил соваться не в свое дело? Да она скорее пойдет пешком, чем сядет в машину с таким грубияном. И с какой стати он вмешивается в ее отношения с Мерфи? Она хочет позвать Мерфи и позовет. Никто ей не помешает». Но сперва надо успокоиться. Бриана сделала глубокий вдох и принялась медленно прохаживаться между клумбами. Это всегда помогало ей восстановить душевное равновесие. На нежных зеленых стебельках уже появились бутоны. «Нужно поскорее заняться цветами», — подумала Бриана и, нагнувшись, вырвала сорняк. «Пожалуй, она займется этим завтра, если погода будет хорошая. Тогда к Пасхе ее сад будет великолепен. Он расцветет пышным цветом и будет благоухать на всю округу». Бриана улыбнулась, заметив отважный маленький нарцисс, тянувший головку к солнцу. Но тут хлопнула дверь, и улыбка сползла с ее лица. Грей даже не удосужился побриться. Мокрые волосы были зачесаны назад и перехвачены тонкой кожаной повязкой. Вся одежда была жеванной, хотя и не грязной. «Господи! Ну что ж это такое? У него же есть приличные вещи. Почему он оделся как бродяга? Ведь совсем недавно она собственноручно ему погладила брюки и рубашки». Мельком поглядев на Бриану, Грей вынул из кармана джинсов ключи. «Садись в машину!» «Ей-богу! Его необходимо осадить!» Медленно подойдя к Грею, Бриана смерила его ледяным взглядом и извительно поинтересовалась. «Что это ты сегодня с утра такой развеселый?» Даже писатели порой понимают, что дела бывают важнее слов. Не дав Бриане опомниться, Грей властно привлек ее к себе и, с удовольствием отметив, что она шокирована, крепко поцеловал. Поцелуй был грубым, яростным и голодным. Сердце Брианы чуть не выпрыгнуло из груди. В первое мгновение она испугалась, в следующее уже затрепетала от страсти. Но тут Грей оттолкнул ее. В глазах Грея, в его глазах сквозило бешенство. У него волчий взгляд пронеслось в голове Брианы, хищный и поразительно властный. — Ты все поняла? — рявкнул Грей, злясь на Бриану, а еще больше на себя, ибо она молча смотрела на него, не произнося ни звука, словно ребенок, наказанный неизвестно за что. Это чувство было ему хорошо знакомо. — Черт, я схожу с ума. Грей потер виски. — Не знаю, что на меня нашло. — Прости, Бриана. Садись в машину, я тебя не трону. Однако, видя, что она не шевелится, снова вскипел. Говорю тебе, что не буду покушаться на твое проклятое целомудрие. Тут Брианна, наконец, обрела дар речи. Правда, голос ее звучал не так твердо, как бы ей хотелось. — За что ты на меня сердишься? — Я не сержусь. Он постарался взять себя в руки. — Извини. — Да не смотри ты на меня так, словно я тебя ударил. — Но разве это не правда? Резкие сердитые слова причиняют ей гораздо большую боль, чем побои. — Пусти меня. Брианна опять спряталась за тонкой стеной отчуждения. — Мне нужно позвонить Мэгги. Я скажу ей, что не приеду. — Брианна! — Грей поднял руки, жестом прося пощады. — Ты хочешь, чтобы мне совсем стало худо? — Наоборот. Я хочу тебя покормить. Надеюсь, после завтрака тебе полегчает. Грей стиснул зубы, стараясь дышать размеренно. — А ты еще считала меня уравновешенным. Видишь, как ты ошиблась? Писатели — жуткие негодяи, Бри. Раздражительные, мелочные, эгоистичные, поглощенные только своими делами. — О, нет, к тебе это не относится. Брианна и сама не поняла, что ее побудило встать на его защиту. — Ты совсем не такой, но разве что раздражительный. Не обольщайся на мой счет. У меня все зависит от того, как продвигается мой роман. Сейчас дела плохи, вот я и разошелся. Понимаешь, я писал, и вдруг тупик, стена, а ты попалась мне под горячую руку. Не сердись. Хочешь, я еще раз извинюсь? Нет. Брианна, смягчившись, погладила Грея по небритой щеке. У тебя усталый вид. Я сегодня не спал.